Мы начинаем со вторую часть урока номер 9 Эцхаим. Мы находимся на странице 4 Эцхаим, строчка 4. Попробуем сегодня несколько больше времени уделить Эцхаим, немножко дальше внедриться. Даже если нам непонятно, постепенно это выгравирует у нас килим для того, чтобы это понять и получить свет. Великий свет нешама в наши килим. Значит, мы находимся, строчка 4, последние 3 слова. Так, значит, четвертая строчка, последние 3 слова. Нет, мы начинаем с четвертой строчки с начала. Увамако махаляль гау, а в этом полом пространстве гейтсиль увара Вяца, Вяса, Коля Уламот Кулам. Творец излучил и создал, и сформировал, и сделал все миры вместе. Все эти миры. Векав Азе, Кейн 5, Цинор Дак Эхад. А этот кав, так, линия, свет, который прямой, тоже хорошо запомнил, кав, линия. И этот кав, он как пять синор дак эхат, как одна труба, тонкая труба, дает нам немножко ощущение. А в трубе протекает как бы свет. Ашербо митпашет в нимшах, в котором он распространяется и протягивается. Этот кав. Мимей ор айльон шель эйнсов. От, как он говорит, интересно, как Мимей ор, как от вод света, воды. Если он имеет в виду, как в трубе проходят воды, он дает нам немножко, как бы от воды проходит в нем света, высшего света Эйн Соф. Труба ассоциируется с водой, но имеется в виду Эйн Соф. Эльга Оламот к мирам 6. Ашер бамаком гаавира халалягу, который находится в этом месте, который находится в месте этого воздуха, который в них. Что такое воздух, будем говорить потом. И пустого этого места. Точка. У Наваэра так цат иньян хакират гамикубалим. А сейчас мы несколько коротко рассмотрим исследование каббалистов, всем ладат, чтобы знать. Эх, еш, рош, тох, сов. Откуда получились голова или голова, середина и конец, или начало, середина и конец. Мы называем тоже голова, середина, тело, будем говорить, и сов конец. Басферот аналь. В сферотах, как сказано выше. Точка. Амнам. Бегьот ки гакавагу. Он говорит, однако, так как этот кав, рошо восемь, ногея, беора эньсов мецада ильон, его высшая точка, на иврите будет голова его, то есть его вершина, откуда он начинается, дотрагивается до света эньсов со стороны, с верхней стороны. Высофо эйноним шахлемата, а его конец, он не протягивается вниз, адмаком ор эйнсов, до места света бесконечности 9, асовев тахат гауламот, который окружает внизу миры. То есть не проходит через весь этот шар до низа, полностью до низа, протыкая его и выходя опять к Эйнсову. Эйнсов окружает полностью все это шаровое пространство. В Эйно давукбо, и он не сливается с ним, с Эйнсов, снизу. Лахен, аз яцедек бо рош весов. О, теперь очень важно. Поэтому справедливо в нем говорить про рош весов, говорить про него, что у него есть вершина или голова и конец. Ки, точка, поставим точку здесь. Ки им дерах бет 10 акцавод гая мекабель шефа гаэнсов, ибо если бы через два края мог он получить свет от эйнсов, если бы этот кава, линия света, если бы она могла получать с двух сторон, будем говорить, сверху и снизу, если бы он протыкал все это пустое пространство, то очень понятийные важные вещи. Это не головоломка. Это потом дает нам ощущение великое, понимание вещей, как это все работает. Что если бы он протыкал полностью, выходил с другой стороны, то получалось бы, что если бы он, как он говорит, если бы через два конца этих кав получил бы свет от эйнцов, аю веткцавод бхинат рашим, тогда бы оба этих конца, как сверху, так и снизу, они были бы оба вершинами, то есть оба были началом прохождения света. Так? Шавим, зелазе, они были бы полностью одинаковые, так как в окружности или в шаре всего две точки, которые даже в любом месте находящиеся на одном уровне от центра, например, на одном уровне от самой окружности, внешней части ее. Они одинаковые. И по радиусу. Один и тот же радиус имеют. Шавим зелазе, они одинаковые друг от друга. Тогда бы они были бы одинаковые друг от друга. То это одна сверху, другая снизу. Но все равно нет значения, нет разницы. Они бы были бы одинаковые друг от друга. Велога я азбхина от мала умата. И тогда не было бы 11 аспекта выше, ниже. Понятно, да? Поэтому было конец, он сделал конец этому каву. Этот кав дошел куда-то до определенного места. Так, до центра почти. И не дальше, потому что если бы он прошел полностью, он говорит, нам объясняет, полностью, и вышел бы с нижней точки к Эйн-Сов, то не было бы разницы, то и внешняя, и верхняя, и нижняя точки Кава, они бы были бы как бы первыми точками получения света. И оба получили бы одинаково, с одинаковой силой они получали бы свет от Кав, потому что от Эйн-Сов. Ибо Эйн-Сов, свет бесконечности, окружает все это полое пространство с одинаковой силой, одинаковой равномерностью. Точка. 11 после точки. Вехен им гая Эйн-Сов нимшах миколь свивот цададей абаком ахалаля гум. И также, он говорит, если бы свет Эйн-Сов протягивался миколь свивот цададей абаком со всех в окружностях всех со всех сторон этого, окружая все стороны этого полого пространства. Логая, тогда не было бы ломала, в ломата не было бы ни верха, ни низа, лофаним, в ловахор, не было ни переда, и ни задней стороны. В ло мизрах не было бы востока, в ло 13 марав не было бы запада, в цафон и с севера, удром и юга. Ах, бегьот ор эйн сов нимшах дырах кавахад. О, теперь он говорит. Но так как свет Эйн-Сов протянулся через один кав, только один кав, сверху то к центру и не дальше, ветсинор дак билваде, и только тонкая, и только тонкая труба, через тонкую трубу. И цадек 14 бо, в нем справедливо сказать, в нем мало умарта, вверх и низ. По ним вахор, внутри, внутренняя часть, передняя часть, задняя часть, мизрах, восток, умарав и запад. Ухмоши кто байзата шемба анавсе. И как мы еще об этом напишем, байзата шем, с Божьей помощью, в этом же параграфе. Бихляль диврейну. И включая наши слова. Внутри, включительно наши слова. Да, будем говорить, как он так он выражается. Все, что включается, тоже в наши слова, которые мы будем говорить. 15. Вегиней. Бегьот ора эйнсов нимшах вифхинат кав яшар. И вот он говорит. Так как свет бесконечности Эйн-Сов нимшах протягивается как кав яшар, прямой кав, прямая линия, тох ахаляль ханаль, вовнутрь этого полого пространства, как сказано выше, ло нимшах 16. Вонит пашет текев адлемата. дает новый аспект. Он не протягивается и не распространяется сразу же до низа, вниз. До низа, он говорит, ад лемата. Амнам гаямит пашет леат леат, смотри, как он говорит. Но, однако, он протянулся, он распространился леат леат, постепенно. Когда говорится, это мое пояснение, которое я взял также у Иуда Ашлаг из Талмуда Эсера Сферот, что лат-лат медленно, постепенно говорится, когда есть какой-то процесс перехода от одного, от одной причины к следственному отношению. Поэтому называется лат-лат, постепенно. Рецинула Марк, то есть ки ватхила гитхиль 17 кавга ор лейтпашет, ибо, он говорит, в начале начал линия кав, начал кав, кав начал свет кав начал распространяться. Шам ветекев бетхилата итпаштуто басода кав нитпашет в нем шах венаса кеэйне гулевай. О! Что он говорит так? Что в начале 17 свет этот кав начал распространяться туда, то есть в это пространство. Ветекев из тут же, он говорит, батхилата ит паштуто, в самом начале, очень важный момент, в самом начале его распространения как кав, в секрете кав, как кав, нитпашет, он распространился в нимшах и протянулся, 18, в наса, каждое определение очень важно, но их только их перевожу их. Тонкости придут позднее. Ибо наша учеба, она концентрическая. В следующий раз будем, когда будем еще, дай Бог, проходить, это будем еще более тоньше проходить. Посмотрим дальше. Вынаса и сделался кейн гальгуль гальгаль эхад. Он сделался как одна окружность или один шар. Еще раз хочу. Он начал распространяться этот кав, но при своем распространении, как только он начал распространяться, он тут же стал распространяться как кав. Он тут же протянулся как окружность. Мы говорили это, когда вот представь себе, когда бросаешь камень в воду, он камень, он же как идет, как, или, например, у тебя есть, как сказать, будем говорить, палка, да? Или какой-то, как он говорит, столбик такой, неважно. И ты его резко в воду опускаешь. Это столбик, это как кав, как эта линия, которая распространяется, которая эйнсов, которая распространяется по прямой свет йошер, кав. И вот, так вот, теперь представь себе, и вот ты его туда в воду вгоняешь. То тогда он сначала входит, только чуть-чуть он входит в воду и тут же исходит, распространяется вокруг него, кругом распространяются, называются как типа волны, по круговой, по концентрической окружности. Так и здесь, ничего другого. Здесь он, как только входит, он тут же округляется по мере его прохождения, он опять округляется в том уровне, куда он вошел. И дальше он опять продвигается вниз, опять приходят новые окружности и так далее. агуль мисавив. Он говорит, это окружность, будем говорить, шар, ну, очевидно, окружность нам легче, потому что он, это как бы частичная, самая маленькая дельта, кусочек маленький, расстояние, которое он прошел, поэтому можем говорить, видеть это как окружность. Окружность вокруг. Вагуль азе, а я бельти давук им ор аэньсов. О, смотришь, очень важно, очень говорит. 18 посреднение. Так вот, этот агуль тоже важно запомнить. Хорошо, не трудное слово. Этот агуль, это окружность. Это окружность. А я бельти была не, сказать, не прислоненной, не сливалась она со светом Эйнсуф. 19. Асувев Алав Микольца Дадав, который окружает его со всех сторон. Понятно. Свет Эйнсуф, он окружает и первый агуль, первый самый агуль, который окружилась, которая распространилась уже внутри этой пола, этого полого пространства, она, он говорит, не дотрагивается до Эйнсов. А Кав, сам Кав, дотрагивается. Понятно, да? Кав исходит от Эйнсов. Помним, да? Mm-hmm. Хорошо помни это. То есть всегда потом будет, потом забудется это. Потом уже не будем знать мы с вами, что было первым, Кав или Игулим, или это окружности. Так вот, мы здесь уже хорошо проработали здесь. Он нам хорошо объяснил, что сначала был Кав, проходил. Он чуть-чуть прошел и тут же округлился. Так? Пошел еще чуть-чуть, опять округлился. Так же самое, как и тот столб, который мы в воду, так сказать, вталкиваем. И там то же самое. Так вот он говорит, что, так вот говорит, он нам объясняет сейчас, что первый игуль, теперь нам понятно будет, почему первый игуль не соединяется, не сливается со светом Эйнсов. Понятно? Потому что первое зашел Кава. Эйнсов первый зашел. Через, будем говорить, через эту трубку. Будем говорить, как струя. А потом он лишь внутри его, он уже раздался по, по окружности, по внутренней стороне. И он не дотрагивается до Эйнсов в окружающем его, то есть это тоже его, и окружающем это внешнее, это полое пространство со всех сторон. О, теперь он дальше объясняет. 19, в середине, 4 слово. Что если бы он соединился, слился бы с ним, с Эйнсов, прислонился бы к нему, яхзор гадавар лекамут шагая, тогда бы все опять же вернулось бы к тому, как это и было. Понятно? Весь смысл в том, чтобы Творца, чтобы создать творение, чтобы творение отличалось от него, чтобы творение было полностью автономным от него. Это первое начало. То есть мы видим с самого начала творения, мы видим, что даже игуль, вот этот первый, окружность, которая уже распространилась вокруг в этом полом пространстве от этого Кава, что она уже не соединялась с Эйн Сов. Ибо иначе, он говорит, если бы она соединялась, то она бы, конечно же, все вернулось бы в обратное состояние. Опять же, в состояние полного свечения только Эйн Сов, и не было бы никакого места более для творения. В Ихье 20 Мидбатель Паора Эйн Сов. И он говорит, и тогда бы это этот, и оно бы этот гигуль, наверное, очевидно, этот круг, эта окружность, она бы тогда опять же, она бы тогда аннулировалась в свете Эйн Сов. Вело Итраэ хохокляль, и не было бы, не показала бы свою силу, совершенно не показала бы свою силу. Понятно? Не могла бы выйти, появиться уже эта сила этого игуля, первого игуля. А сила, значит, что такое сила? Сила уже что-то, что уже есть от самого себя, от будущего творения. Откуда у нас есть силы? У нас, у творений. Изо всех этих ограничений. Оттуда, отсюда у нас есть сила. Нет ограничений, значит, есть слияние, просто глупое слияние со светом, просто как роботы. Да, то есть у нас есть своя сила сопротивляющая. Нет, ограничение, сила нашего ограничения. Мы ограничиваем что-то, пока мы постигаем. Ну нет, так это и есть сопротивление, конечно, но это ограничение. Ограничение проникновения света. Ограничение проникновения света есть сила в творении. Так или нет? А иначе мы, у ребенка у него почти нет сопротивления. Смотри, они прямо крутятся, ножки бегают, все, весь движение, все выдается просто. У него нет никакого покоя, ничего нет. Потому что нет силы еще. А сила идет из-за ограничения. Ограничения, потом постепенное проникновение. Сам даешь возможность проникнуть в себя. И так далее, и так далее. Не будем отвлекаться от текста Ари. То есть и не был, и не показал бы свою силу тогда совершенно. Эти игуль, этот кровный шус. Веге гаколь ор эйн сов левад. И тогда бы было бы только один свет, только бы свет бесконечности, эйн сов. Кваришона, как и в начале было это было, как и прежде. 21. Лахен гайгуль газе самух эля игуль гаэйнсов. Поэтому он говорит, этот игуль, так, этот круг, или эта окружность, опять же запоминай это слово, игуль, не тяжело. Еще раз будешь знать. Поэтому этот игуль самух эля игуль гаэйнсов, который сопряженный, как сказать, который рядом сопряженный, смежный, хорошее слово, самух смежный, который смежный с игулем Эйнсов, потому что рядом есть игуль Эйнсов, начинается первый игуль, который дотрагивает, который доходит до этой полой окружности, он тоже игуль, потому что свет Эйнсов, он все в игулим, только игулим, понятно? Он вне этой окружности, только круглый свет. Так вот, тот этот игуль внутри полого пространства, первый, который смежный с игулем, а? С игулем, игуль, какой кав? Кав уже зашел, и кав сделал, образовал игуль, первую окружность. Мы теперь разговор идет про этот игуль, первый игуль, что он, который первый игуль, который в самом этом полом пространстве. И он не дотрагивается до игуля, до окружности Эйнсов, с которым он смежен. Понятно? Uh-huh. Он, а игуль Эйнсов находится вне этого полого пространства. Он граничит, он рядом с этим, но не дотрагивается, он говорит. О, убельтими да бэкбо. И он не, да он не сливается с ним. Мы говорили уже об этом. Если бы эти два игулим, игуль первый, который образовался в полом пространстве, и игуль Эйнсов, они, если бы они были, он бы сливался с Эйнсов, игулем с Эйнсов, тогда бы ничего бы не было. Опять был бы игуль Эйнсов, только был бы Эйнсов, было бы ничего бы не было, никакого различия не было. Никакого творения не могло бы быть. Точка. 21. Вахоль икар гиткашрут 22. Выдвикут гайгуль анецаль агу им эйн сов амациль гу алидей агав агу ханаль. О, вот это очень важно для нас, он нам говорит. Вахоль икар гиткашрут и вся и весь и вся суть Иткашрут связки 22 выдвигут и соединение и айгуль ганрицаль гагу этого излученного игуля, первого игуля, который внутри этого пространства, им эйн сов гамаациль, с света, со светом бесконечности гамаациль, излучающего, то есть этого излученного и излучающего. Излучающий – это эйн сов, а излученный, а излучаемый, излученный – это то, что создано было. То есть вся их связь между собой и вся их приближение друг к другу, соединение друг к другу, приближение друг к другу – гу алидей акаваху. О, смотри, что он говорит. Вся их связь друг с другом, она только лишь, он говорит, через этот кав аналь, через этот, через это, эту линию, через эту трубку. Так? Как мы говорили, что у женщины есть это, как называется, пуповина. Это как у пуповина. Только через пуповину есть связь тоже между, между излучающим, то есть сама мать будущая, она дающая, и излученным, то, что в ней есть, созданное, излученное, то, что в ней сидит, тоже через пуповину. То же самое по этому же принципу, ничего нового. Все взаимосвязано, как вверху, так и внизу. То есть все через этот кав, все соединение между верхним и нижним, между эйнсов и этим излученным первым игулем, он говорит, это все через соединение через кав. То есть свет проходит через этот кав, как мы говорили, так же, как и при накачивании велосипедного колеса. Этот самый насос, он тоже как бы прямая линия, да? И как бы насосом кстати, всасывается воздух, вдувается воздух, и воздух проходит по окружности колеса. Ну, там есть только одна окружность, этот резиновый, как сказать, будем говорить, шина. А здесь есть 10 шин. Но они все связаны, и с одной переходит он, кав идет, то есть проходит к центру, будем говорить, и опять другая шина, как бы, другой игуль, и так далее, и так далее. Но вся связь между ними, она через этот кав, через эту пуповину. Или через эту трубку. Ашер 3.23 Дерех Бо Йорет Венемшах Ор Мин Эйнсов, что через него спускается и протягивается свет от Эйнсов. Умашпия баигульгагу, и он дает свет в этот игуль. Кав дает свет этот игуль. То есть сам свет бесконечности, ор эйнсов, он проходит через этот кав и дает свет в эти игулим. Понятно. Ва эйнсов совеву макив. А Эйн Сов, он окружает, два слова, окружает, еще раз окружает. Нет пока другого слова у меня на это. Два слова используются в святом языке, но они два пока одинаковые для нас. И этот свет Эйн Сов, он окружает 24 Алав, окружает его этот игуль Миколь цедадав, со всех сторон. Ки гамгу бифхинат игуль савиф алав. Именно вот вне этого. Первый игуль внутри этого пространства. Он ее соотносит его с игулем Эйнсов. Что он окружает, игуль Эйнсов окружает этот первый игуль со всех сторон. Но не дотрагивается до него. Ибо иначе все вернулось бы опять как прежде. Ки гам гу бифхинат игуль савиф алав. Ибо он тоже Эйнсов. Он тоже в форме игуля вокруг него. Понятно, что свет бесконечности, он вокруг этого пространства, он окружает это пространство как тоже, как который окружает его тоже как игуль. Потому что если это пространство круглое, то он также окружает его как и круглое. То есть если, например, шар положил в воду, то вода тоже окружает шар тоже в форме игуля, в форме круглой окружности вокруг шара. Верахок мимену каналь, и он отдален от него, как сказано выше. Верахок, то есть он не сливается с ним. Ибо мы сказали, что сначала чуть-чуть проходит кав и округляется. Опять чуть-чуть прошел и округляется. Но первое движение, мы видим теперь, откуда первое движение произошло. Очень важно. Потому что это было громаднейшее, что он нам рассказывает, что это была громаднейшая проблема у каббалистов прошлого. Что они не могли понять, как же можно тогда иметь выше, ниже и так далее. Так вот нам он рассказывает, Ари, впервые в истории человечества. Он это взял из Зогара, таким образом экстрагировал, так сказать, вытянул из Зогара, чтобы из Зогара это просто не найти. А Ари было свыше это дано. И таким образом, зная вот это, оно нам, как будто бы сейчас ничего, как будто бы кажется нам так далеким, а постепенно ты увидишь, ощутишь это даже в себе. И потом оно все нам поможет потом все увидеть, это все, весь это, все, весь этот, всю эту картину общую, великую картину строения всего мироздания. И не головой, а всеми своими органами изнутри. Все ты это ощутишь постепенно, больше и больше. Но главное для нас то, что кав был первым, и кав немножко протянулся, и поэтому отсюда возник первый игуль, который не соприкасается с Эйнсов, с игулем Эйнсов, а отсюда теперь он нам объяснил таким образом, что отсюда и он не проходит через полностью. Кав тоже не проходит полностью через все это пространство и не выходит с другой стороны. Сливается опять, не чтобы слиться опять с Эйнсов. И потому тоже есть верх, низ и так далее, и так далее. Это очень важное исследование, что он нам рассказал. В этой уже точке мы дошли. Еще последнее предложение. Кигу 25 мухрах шагарат гейнсов бенецалим тиге дерах кав агу леват. О, и он теперь говорит, ибо теперь с необходимостью это уже вытекает то шагарат гейнсов бенецалим, что свечение света гейнсов в творениях, должно было быть через это, только лишь через этот кав. Вот это для нас очень важное, что мы учили здесь очень. И теперь мы видим, что только через этот кав может и пойти ко всем творениям свет от Эйн Соф. Вы немножко хорошо прошли полстраницы в Эц Хаим. И таким образом мы проработали и нашу нефеш в начале, а здесь мы проработали самое высокое, что возможно в духовном, это Эц Хаим. И таким образом идем дальше, постепенно, с упорством и решимостью, решительностью дойти до цели нашего творения в этом мире, сделать все возможное, чтобы в этом же нашей, в этой же нашей реинкарнации, инкарнации нашей достичь максимального. Всего хорошего.